В этот день не было чудесных прорывов, если не считать ординарного чуда, которое приходит с каждой попыткой что-то создать. Я только знаю, что слова после некоторого времени стали приходить быстрее, потом еще чуть быстрее. Бедро болело, спина болела, нога тоже, но эта боль как-то отодвинулась дальше. Я начал подниматься над ней. Не было ощущения восторга, ничего в голове не звенело в этот день. Но было ощущение выполненной работы, которая почти что не хуже. Я снова шел вперед, и этого достаточно. Самый страшный момент – это как раз перед началом. После этого может быть только лучше. 7. И для меня все действительно становилось лучше. Мне сделали еще 2 операции на ноге, случилась серьезная инфекция, я продолжаю глотать около 100 таблеток в день, но внешний фиксатор уже сняли, и я продолжаю писать. Бывают дни, когда это мрачная и противная работа. В другие дни их все больше и больше, чем лучше заживает нога и мозг привыкает к прежнему образу жизни. Бывает наплыв счастья, чувство, которое испытываешь, когда находишь нужные слова и кладешь их на бумагу. Это как взлет в самолете. Ты на земле, и вдруг ты вверху. Летишь на волшебной подушке ветра, и ты король всего, что видишь. Я счастлив, потому что это работа, для которой я сделан. У меня все еще немного сил. Я делаю за день меньше половины того, что мог раньше. Но этого достаточно, чтобы я смог закончить эту книгу. И за это я благодарен. Писательство не спасло мою жизнь. Это сделали искусство доктора Дэвида Брауна и любовная забота моей жены. Но оно делает то, что делало и раньше. Оно делает мою жизнь ярче и приятнее. Писательство – это не зарабатывание денег, не добыча славы, женщины или друзей. Это в конечном счете обогащение жизни тех, кто читает твою работу, и обогащение собственной жизни тоже. Оно, чтобы подняться вверх, достать, достичь. Стать счастливым, вот что. Стать счастливым. Часть этой книги может быть слишком большая. О том, как я научился это делать. Многое из этого. О том, как вы сможете сделать это лучше. Все остальное и, наверное, лучшее. Разрешительный талон. Ты можешь. Ты должен. А если у тебя хватит храбрости начать, ты будешь. Писательство – это волшебство. Как вода жизни – как любой творческий акт. Вода бесплатна, так что пей. Пей и наполняйся. И еще, часть первая. Открытая дверь, закрытая дверь. Выше, упоминая о своей краткой карьере спортивного репортера в лисбонской Weekly Enterprise, я даже был целым спортивным отделом, этакий Говард Козел деревенского масштаба. Я привел пример процесса редактирования в действии. Этот пример по необходимости был краток и относился не к беллетристике. Ниже – отрывок из беллетристического произведения. Он очень сырой, такой, который я позволяю себе делать за закрытой дверью. Рассказ не одет и стоит посреди комнаты в шортах и носках. Я предлагаю внимательно на него посмотреть перед тем, как перейти к отредактированной версии. Случай в отеле. Майк Энслин еще не вышел из вращающейся двери, как заметил Остермайера, менеджера отеля «Дельфин», сидевшего на стуле в вестибюле. У Майка упало сердце. «Может, все-таки надо было привести с собой этого чертова адвоката?» – подумал он. «Ладно, теперь поздно». И даже если Остермайер решит поставить еще пару блокпостов между Майком и номером 1408, это будет не так уж плохо. Это просто обогатит рассказ, когда он его в конце концов напишет. Остермайер его увидел, встал и пошел через комнату, протягивая пухлую руку навстречу выходящему из вращающейся двери Майку. «Дельфин» располагался на 61-й улице за углом от 5-й авеню. Небольшой, но приятный отель. Когда Майк протянул руку навстречу Остермайеру, перебросив для этого саквояж справа и в левую, мимо него прошли мужчина и женщина в вечернем платье. Женщина была блондинкой, одетой, конечно, в черное, и легкий цветочный запах ее духов казался резюме сущностью Нью-Йорка. Где-то в баре приглушенно звучала «Ночь и день», подчеркивая это резюме. «Добрый вечер, мистер Энслин!» «Здравствуйте, мистер Остермайер! Есть трудности?» Остермайер был встревожен. Он быстро оглядел маленький опрятный вестибюль, будто ища помощи. У стойки консьержа какой-то человек спорил со своей женой о театральных билетах, а сам консьерж глядел на них с легкой терпеливой улыбкой. Возле стола регистратора человек с помятым видом, который бывает только от долгого сидения в бизнес-классе, обсуждал свою бронь с женщиной в отличном черном костюме, который мог бы служить и вечерней одеждой. Обычная обстановка отеля «Дельфин». Помощь есть для всех, кроме бедного мистера Остермайера, попавшего в когти писателя. «Мистер Остермайер?» — повторил Майк, слегка сочувствуя коротышке. «Нет», — ответил наконец Остермайер, — «трудностей нет. Но, мистер Энслин, мы могли бы с вами минутку поговорить в моем офисе?» «Ага», — подумал Майк, — «он хочет попробовать еще раз». В других обстоятельствах он мог бы быть нетерпеливым. Сейчас он таким не был. Это могло бы быть полезным для куска номера 1408 — предложить должный зловещий тон, которого жаждут читатели его книг. Это будет последнее предупреждение, но это еще не все. До сих пор Майк Энслин не был уверен, несмотря на все предчувствия и подсознания, теперь он был уверен. Остермайер не играл роль. Остермайер действительно боялся номера 1408 и того, что может там случиться с Майком сегодня ночью. «Разумеется, мистер Остермайер, саквояж мне оставить у портье или взять с собой?» «Конечно, возьмем с собой». Остермайер, как хороший хозяин, потянулся за саквояжем. Да, у него еще есть надежда убедить Майка не ночевать в этом номере. Иначе бы он направил Майка к портье или отвел бы его сам. «Позвольте мне». «Ничего, не беспокойтесь», — ответил Майк. «Там только смена одежды и зубная щетка».